Да нынешние хозяйки этого места Кальма допустили сразу же. Здесь вообще не слишком жаловали традиционные в других местах бюрократические проволочки. Молодежь торопилась жить и без нужды никого лишний раз не мариновала. Плюс статус адмиральского посланника чего-то достоил. В общем, 5 минут, потребные для того, чтобы дойти до кабинета по кажущимся бесконечными коридорам, и капитан-лейтенант уже входил в кабинет, мимолетом обратив внимание на двери. Не только звукоизолирующие, кстати, но и не уступающие по прочности сейфу. Пожалуй, случись что, и косяк сдастся раньше. Сама Татьяна Коломиец была молода, возмутительно молода, на взгляд Кальма. Ей бы в куклы играть, а не планетой рулить. Тем не менее, кадровые вопросы, тем более административного порядка, находятся не в компетенции обычного капитан-лейтенанта. Оставалось лишь принять ее возраст как данность и постараться не обращать на него внимания. Однако тот факт, что девица за столом жутко деловая, Кальм отметил сразу. Получив карту памяти, она ознакомилась с ее содержимым быстро, но в то же время, очень внимательно. От глаз капитан-лейтенанта не укрылось, что она именно читала, а не просматривала страницы по диагонали. А закончив, она подняла голову, хмуро вздохнула и поинтересовалась. «Это все?» «Нет. Есть еще приказ лично для меня. И какой же? Быть с вами рядом. И, если что-нибудь пойдет не так, вытащить любой ценой. Ваш адмирал малость перегибает палку. И что значит любой?» «Любой, значит, любой», Кальм недоуменно пожал плечами. «Двойной интерпретации не предусмотрено». И, все же, Кальм задумался на миг, вспомнил сказанное Александровым перед отлетом. Сравнил с тем, что адмирал сказал ему в том, самом первом разговоре, и ответил просто. «Если мне понадобится взорвать эту планету, я ее взорву. Планета Земля, недалеко от столицы, это же время». Музыка гремела так, что особо усердным трубачам хотелось засунуть в рот кляпы. Увы, это была всего лишь запись. Виновник торжества к внешней атрибутике вроде живого оркестра относился с непередаваемым безразличием. Зато фейерверк, недавно отгремевший, получился и громким, и ярким. Как ни странно, несмотря на все более развивающиеся технологии индустрии развлечений, люди по-прежнему были неравнодушны к танцу живого огня, а потому интерес к фейерверкам то возрастал, то ослабевал, но никогда не исчезал полностью. «Зажрались», — Марк ковырнул вилкой лежащий на тарелке кусок мяса. «Первое время чумы». Остальные лишь кивнули, соглашаясь. В самом деле, так оно и обстояло. День рождения своей дочурки, Дылды великовозрастной, президент отмечал с размахом. Почти 1000 приглашенных, включая и их троих, формально занимающих в официальном табеле о рангах не самое высокое место. И сейчас вся эта толпа, сияя золотом мундиров и платьев, активно веселилась, благо места имелось в избытке. Президент от отсутствия денег не страдал, и поместье его соответствовало статусу очень богатого человека. Попросту говоря, оно было огромным. «Ладно, это все лирика», — ухмыльнулся контрразведчик. «Зато какое прикрытие! Да уж, здесь нас точно не попытаются отследить. Это даже технически практически невозможно, особенно учитывая, сколько сил вложила в обеспечение мероприятия ваша техническая служба. И не только наша», — контрразведчик, усмехнувшись, неопределенно покрутил в воздухе пальцем. «Все, кто мог, отметились. Событие-то какое?» После того, как закончились смешки, вмешался молчавший до сих пор Кристофер. «Все так, но, может, все же, не заставляй считать тебя глупее, чем ты есть на самом деле», — махнул рукой контрразведчик. Если мы сейчас врубим глушилку, то точно привлечем к себе внимание. Сейчас мы просто...» Тут он покрутил в пальцах бокал с совсем даже непростым вином, пьянствуем. «То, что мы приятели и увлечения у нас сходные, известно всем, и совместными возлияниями никого не удивишь. А вот если начнем корчить из себя заговорщиков, даже кролики оглядываться начнут». Собутыльники вновь рассмеялись, но тут же посерьезнели. Контрразведчик задумчиво побарабанил пальцами по столу, затем поднял глаза. «Мой человек встретился с адмиралом, тот заглотил наживку и не поморщился. Теперь он из кожи вон вывернется, все же полное снятие обвинений и дополнительный стимул в карьерном росте многое значит. И он хорошо понимает, что получит все это лишь в случае победы. Угу! Ему не победить!» С сожалением в голосе отозвался Марк. «Я передал Кристоферу все данные, какими располагаю. У противника в секторе слишком много сил, и туда же направляется лучший флотоводец ассоциации. Эта скотина еще ни разу не терпела поражений. Порвут нашего адмирала. Его хватит еще на один бой, не более. А ты знаешь, я в него почему-то верю», — отозвался Кристофер. «Русские частенько демонстрировали способность творить чудеса. Вера – это хорошо, но хотелось бы чего-то более материального. Ладно, если этот ваш хваленый адмирал сумеет хотя бы на какое-то время связать силы противника в своем секторе, на нынешнем этапе войны это все равно будет колоссальным успехом. Однако не стоит складывать все яйца в одну корзину. И у нас сейчас нарисовался альтернативный вариант, и альтернативный герой. Поэтому, мужчины, а чего это вы здесь скучаете?» Все трое синхронно повернулись, чтобы увидеть перед собой целую компанию слегка подвыпивших дам, в обычное время наверняка чопорных, готовых любого обвинить в сексизме. Вот только сейчас алкоголь снял тормоза, щеки раскраснелись, и... Судя по всему, они были не просто на все согласные, но и решительно настроенные. И также синхронно мужчины вздохнули, понимая, что они попали, и разговор в тесной компании на сегодня можно считать законченным. Система Эль-Рияд. 3 недели спустя. Эскадра контр-адмирала Хисамуны вошла в систему уверенно, можно сказать, по-хозяйски. Именно так корабли Ассоциации Восточных Народов привыкли входить к тем, кого считали слабейшими. Ну а арабов сильным противником назвать было сложно, особенно после того разгрома, который учинила недавно местному флоту неожиданно появившаяся здесь эскадра Конфедерации. Впрочем, проблемы Эль-Рияда волновали Хисамуны в последнюю очередь. Куда важнее ему было выполнить поставленные командованием задачи, установить контроль над этой системой, где после недавних событий начали крайне отрицательно относиться к появлению кораблей Ассоциации, вплоть до обстрелов их разведчиков, якобы по ошибке. Ну а справившись с первой частью плана, следовало совершить бросок к Новому Амстердаму и захватить эту богами проклятую планету. Не такая и сложная задача, откровенно говоря, скорее, долгая и муторная. Адмирала Касиваги, эту задачу поставившего, Хисамуны откровенно недолюбливал. Молодой, даже моложе него, выскочка, а уже полный адмирал. Непонятно, за какие заслуги, кстати. Ну да, сражений не проигрывал, что есть, то есть, но молодой, наглый до безумия, никого в грош не ставящий и даже не скрывающий этого. А главное, за ним нет поколений предков, он не принадлежит ни к одному клану. Свою родословную Хисамуны смог проследить аж до Второй мировой войны, случившейся в середине 20 века. Предок командовал тогда крейсером и, можно быть уверенным, не посрамил чести самурая. А вот откуда вынырнул Касиваги и кто проталкивает его наверх, было совершенно неясно. Сам, без посторонней помощи, он бы так высоко не взлетел. Но, как бы то ни было, приказ остается приказом. И, даже учитывая, кто его отдал, он обязателен к исполнению. Поэтому эскадра из 4 линкоров, 6 линейных крейсеров и 2 авианосцев немедленно двинулась в направлении Эль-Рейда, благо серьезного сопротивления ожидать не приходилось. К тому же приказ звучал установить контроль над системой, а не захватить планету. Достаточно нейтрализовать военно-космические силы арабов, и все. Даже причина понятна, Касиваги попросту хочет обезопасить тылы, не доводя до войны еще и с арабами. Без флота они не опасны, а объявлять войну из-за нескольких подбитых кораблей осторожное и продажное правительство Великого Халифата не станет. Просто не рискнет. Из-за потерянной планеты объявит, конечно, иначе покажет себя слабым. Слабых у них, что характерно, вырезают под корень свои же, поэтому выбора у них не останется. А вот корабли можно списать на пограничный инцидент, случайность из тех, которые вблизи от 2 воюющих держав неизбежны. Конфедерации подобное совсем недавно сошло с рук, и ему, Хасимуне, сойдет. Жаль только, авианосцев дали маловато, но тут уж ничего не поделаешь, этих кораблей вообще меньше, чем хотелось бы, и под рукой их просто нет. В принципе, на этих мыслях сознание контр-адмирала и оборвалось. Просто исчезло. Вместе с самим адмиралом, находящимся рядом с ним командиром линкора, офицерами в рубке и еще несколькими сотнями людей, находящихся на боевых постах. Так, в принципе, и бывает, когда в ничего не подозревающий корабль с генераторами защиты в походном режиме попадает несколько ракет. Силовое поле, задействованное на минимальной мощности, способно отразить случайный метеорит, но не боеголовку в полсотни мегатонн. Оно просто исчезло, а вслед за ним от попаданий ракет исчез и сам корабль, превратившись в облачко раскаленного газа, медленно расплывающееся по космосу. Отстав от флагмана буквально на полсекунды, взорвался 2-й линкор. 3-й, ломая строй, отвернул, отчаянно разгоняя генераторы защиты, но это его не спасло. Мощный взрыв, и в его борту, ближе к корме, образовалась здоровенная дыра, из которой плеснуло огнем. А потом линкор раскололся пополам, и обе его части поплыли дальше самостоятельно, причем двигатели еще работали, превратив корму в уносящийся неведомо куда снаряд. Внутри обломков еще что-то полыхало, и мощные взрывы выбрасывали в космос протуберанцы чистой энергии, но пляска огня никого сейчас не интересовала. Не до нее было. Потеряв в первые же секунды боя 3 сильнейших корабля и полностью лишившись управления, эскадра восточников сбилась в кучу. Плотный строй позволяет организовать неплохую оборону, но только если это и впрямь строй. Четкий, математически выверенный, где каждый корабль знает свое место и свой маневр. Сейчас же наблюдалась именно куча, где каждый действовал в меру своего разумения. Выбить флагмана, и дезорганизация противника неизбежна. Это правило с восточниками работало безотказно. Хороший удар разнес бы эскадру противника в клочья. Увы, бить их сейчас было некому. Интересно, как взвыли бы враги, узная они, что попались не просто на уловку Александрова, а на один единственный, практически не представляющий боевой ценности корабль. Просто уральский адмирал очень хорошо помнил опыт предков и умел его творчески реализовывать. За основу был взят контейнеровоз, самый дешевый вариант грузового звездолета. Длинная труба коридора, соединяющая двигатели в кормовой части и рубку с жилыми помещениями в носу, плюс каркас из труб потоньше, для жесткости. А между носовой частью и двигателями, к этой самой трубе, снаружи крепились контейнеры. Для перетаскивания их на большие расстояния с минимальными затратами и строились такие корабли. Стандартный контейнер, помимо его удобства и дешевизны, имел еще одно неоспоримое достоинство. В его габариты неплохо вписывалась стандартная же пусковая установка противокорабельных ракет. Собственно, их изначально создавали с учетом возможности транспортировки в контейнерах, вполне годящихся и на роль ракетных шахт. Оставалось лишь добавить систему управления огнем, и ракетоносец готов. Неуклюжий, медлительный, практически незащищенный, одноразовый. Все так. Зато уж один-то залп он мог выдать по высшему разряду. Более 40 таких кораблей успели подготовить на верфи Урала. Простая и дешевая конструкция, на строительство такого корабля уходило обычно не более месяца, а тут даже не требовалось разворачивать производство с нуля. По случаю войны и нарушения привычных маршрутов в отстойниках скопилось немало простаивающих кораблей. Выкупить их у владельца да модернизировать не составило труда. И один единственный корабль, нанеся успешный удар, в считанные секунды окупил затраты и на свое строительство, и на создание всех остальных ракетоносцев. Адмирал Александров не знал намерений противника, разведка пока оставалась его слабым звеном. Зато о том, что действуют восточники крайне рационально, а следовательно, достаточно шаблонно, понимание имел. Синоним шаблонности – предсказуемость, учебник, за редким исключением, прет из ушей. На этом адмирал их и подловил. Нет, конечно, был шанс нарваться на того орла, что в свое время захватывал Новый Амстердам или еще кого-то подобного, однако Александров с хладнокровием и цинизмом флотоводца рассудил, что риск невелик. Даже если он потеряет бестолку все ракетоносцы, заметного ущерба возможностям флота это не нанесет. А шанс поймать врага со спущенными штанами стоил того, чтобы хотя бы попытаться. Экипажи ракетоносцев состояли из добровольцев, которых честно предупредили обо всем, и о шансах выжить, и о том, что их семьи без помощи не останутся. Кое-кто отказался, и их не осуждали, но молодых лейтенантов, которым или грудь в крестах, или голова в кустах нашлось достаточно, еще и поборолись за места на ракетоносцах. Тем более, куда больше казалась вероятность того, что корабли вообще окажутся в стороне от места боя, что, собственно, и получилось. Однако основой замысла уральского адмирала было даже не это. Главное – момент нанесения удара. Вблизи планеты противника можно легко перехватить, но притом он уже готов к бою и эффективность удара снижается. А вот в точке выхода из гипера, тут все куда интереснее. Звездолеты идут через гиперпространство с выключенным силовым полем. Слишком велика вероятность резонанса между ним и структурой великого ничто, которым люди пользуются, но вот знают о нем чертовски мало. Случалось, корабли, нырнувшие в гипер с включенной силовой защитой, выпадали обратно вывернутыми наизнанку, причем на молекулярном уровне. Бывало, не выходили в трехмерность вообще, а иногда и ничего не происходило, как входили, так и выходили. Как повезет. Для Александрова главным было, что рисковать никто не хотел. Следовательно, противник нырнет и вынырнет с заглушенными генераторами. Восстанавливать их работу после прыжка он будет медленно и плавно, чтоб не спалить оборудование. И на боевой режим сразу выводить не станет. Самые большие, на походный, 10% от максимума. Вот в этот момент врага и надо бить. Александров потратил немало времени, вместе со своим штабом рассчитывая точки, в которых может появиться вражеский флот. Это только кажется, что космос огромен, на самом же деле он далеко не везде удобен для навигации. Теоретически, конечно, корабль может выйти из гипера практически где угодно, по факту же удобнее места, в которых нет гравитационных ям, метеорных потоков, газовых облаков и прочей мелкой, но оттого не менее неприятной пакости. Это же обстоятельство заставляет корабли держаться плоскости эклиптики. Она, как правило, картографирована, а вот за ее пределами этим заморачиваются редко, экономически невыгодно, ведь там нет планет, к которым надо летать. Плюс дистанция. Вылезать из гипера слишком далеко от звезды нерационально, слишком долго потом идти к цели в обычном пространстве, обороняющиеся могут что-нибудь предпринять. Слишком близко тоже опасно, гравитация звезды мешает навигации, и есть реальный риск небоевых потерь. Конечно, деятели вроде адмирала Косиваги могли на него пойти, но много ли таких? Есть еще куча нюансов помельче, которые требовалось учесть. Титаническая работа, но штаб справился, выдав на гора около двух десятков точек, в которых может появиться вражеский флот. Около них, там, где появление врага казалось наиболее вероятным, выставили минные поля и подвесили ракетоносцы. Там, где вероятность казалась меньшей, находились только ракетоносцы, доставить необходимое количество мин попросту не успевали. Ну а чтобы обеспечить секретность и свернуть мысли противника в нужную сторону, уральские корветы под видом кораблей Эльриида принялись отлавливать проходящие через систему корабли восточников. Надо сказать, те все же немного удивили Александрова, выйдя из гиперпространства в точке, где их ждали меньше всего. Единственный находившийся в том секторе ракетоносец, дрейфующий для маскировки с выключенными двигателями, оказался один на один с вражеской эскадрой. Очень мощной эскадрой, значительно более сильной, чем ожидалось. Командира звездолета никто бы не осудил, если бы он не стал лезть в бой, а ограничился передачей информации на флагман. Вот только мальчишка в лейтенантских погонах, стоящий на мостике ракетоносца «Сибирь», решил иначе. Хладнокровно подпустил врага на дистанцию максимального сближения, залпом выпустил все ракеты, а потом рванул прочь, к стоящей в засаде эскадре, молясь всем богам великого космоса, чтобы противнику было не до него. «Сибири» повезло, ее залп достиг цели, а сам ракетоносец противник обнаружил, лишь когда дистанция уже не позволяла вести прицельный огонь. Все же разом освободившись от груза, ракетоносец мог дать вполне приличное ускорение. Пускай и ценой капитального ремонта двигателей, позже, когда вернется домой. Плевать. Да и не до него восточникам было, откровенно говоря. Куда больше их занимал вопрос, что делать дальше? Продолжать выполнение задачи, лишившись почти всех линкоров. Но это лишь значило, что флот в лучшем случае понесет новые, серьезные потери с весьма сомнительным результатом. Отступать. А это уже против традиций самураев и адмирала, который может приказать. Нет, все примерно равны. Так что выработка совместного решения заняла очень много времени. В условиях космического боя непозволительно много. Для выхода в гипер надо разогнаться, а вначале развернуться, построиться в ордер. Все это требует времени. Не очень много на каждую операцию, но в сумме величина получается довольно приличная. К тому моменту, как восточники начали разгон, уральские корабли уже построились в стену и быстро настигали беглецов. Поразительно, как иногда легко меняется психология людей, только что уверенных в своем превосходстве и вдруг превратившихся в спасающуюся бегством, испуганную дичь. Восточники все еще практически не уступали уральцам и даже в чем-то превосходили их. 6 линейных крейсеров и линкор против 4 линейных крейсеров и 3 линкоров. Даже с учетом некоторого технологического преимущества кораблей конфедерации, вполне сравнимые силы. Плюс авианосцы, которых у Александрова просто не было. Плюс силы эскорта, тоже уральцам мало уступающие. С этим можно драться, но восточники предпочли бежать и тем самым подписали себе смертный приговор. Открытый бой в космосе надо принимать лоб в лоб. Это азбука. Восточники оказались обращены к преследователям кормовой, самой уязвимой частью. Мало орудий, пока работают двигатели, отсутствует защита, и бонусом ко всему этому проблемы с системами наведения, выхлоп добавляет помех. Будь у восточников единое командование, это можно было бы еще исправить, но, когда до всех и каждого дошло, что придется драться, корабли Александрова уже начали пристрелку, и не слишком организованная попытка разворота лишь привела к новому нарушению строя. На этот раз фатальному. То же место. 2 часа спустя. Это оказалось слишком просто, мрачно сказал Александров. Атмосфера в отсеках уже была восстановлена, но скафандр адмирал еще не снял, лишь отстегнул шлем. «Не понимаю, чем ты недоволен», — отозвался фон Корф. Он, в отличие от отца командира, не только снял скафандр, но и наскоро принял душ, а потому выглядел, как довольный жизнью кот. «Мы ведь победили, готовились к сражению, а получили черти что. А может, просто ты все усложняешь?» Адмирал задумался. «Возможно, Игорь и прав. В конце концов, грамотное планирование и тщательная подготовка уже половина успеха. А готовились они и впрямь тщательно. Да и повезло, по всему выходило, что удачливый ракетоносец вдребезги разнес вражеского флагмана. Иначе чем объяснить тот бардак, что начался у традиционно дисциплинированных восточников?» Александров посмотрел на экран. «Бой, собственно, еще не закончился, то здесь, то там мелькали шустрые тени истребителей, да с восточным фатализмом пытались отбиваться несколько в хлам избитых крейсеров и эсминцев, но все это были уже не стоящие внимания мелочи. Крейсера глушили главным калибром, истребители же расстреливали зенитками. Увы, ничего серьезного поднять им навстречу эскадра просто не могла, поэтому часть машин восточников еще уцелела. И не только уцелела, но еще и дралась. В плен пилоты не сдавались, трусами их никто не рискнул бы назвать. Вот только хотя бы дотянуться до противника шансов у них не имелось изначально, а значит, и уничтожение остатков авиагруппы, лишь вопрос времени. Получилось и вправду легко. Стена обрушилась на кучу малу, как пресс на куриное яйцо. И с тем же примерно результатом. Слишком долго тянувшие с маневром и не успевшие перестроиться, корабли восточников перекрывали друг другу секторы обстрела и в результате смогли задействовать не более четверти совокупной огневой мощи. Уральцы попросту выбили их сосредоточенными залпами, не сближаясь и не рискуя. Несколько кораблей эскорта слегка зацепило, но это уже мелочи. Пожалуй, единственными, кто имел шанс уйти, оставались авианосцы. Согласно тактическим схемам, непосредственного участия в бою эти гиганты не должны были принимать ни при каких раскладах. Не для того их строили, и не артиллерия была их главным оружием. Поэтому авианосцы даже не пытались развернуться, просто выпустили ударные машины и продолжили движение. Но, не срослось. За малым количеством включенных в состав эскадры авианосцев их задачей являлась оборона эскадры от ударных машин. На большее им просто не хватило бы численности машин. Соответственно, авиагруппы составили из истребителей, способных уверенно перехватывать штурмовики, но для ударов по тяжелым кораблям откровенно слабых. Неудивительно, что их смахнули, не заметив. А потом догнали авианосцы и расстреляли их, потому что в ближнем бою огромный летающий космодром не более чем мишень. И, в принципе, все. Ладно, Александров вздохнул. Рефлексировать будем потом. Заканчиваем и работаем по основному варианту. Корв довольно хмыкнул и отключил связь. Основной вариант зомби-адмиралу нравился, что соответствовало и его натуре, и возможностям его кораблей. Быстрота и натиск. Александров вздохнул. Риск, опять риск, и не факт, что оправданный. Но и стоять на месте нельзя. Великий космос, как же им не хватало нормальной разведки. Система планеты Малая Субару. Через неделю. Ну, что скажешь? Думаю, Хосимуны уже нет в живых. Касиваги задумчиво барабанил пальцами по столу, что для сдержанного японца служило показателем серьезного раздражения. Я же говорил, надо было мне самому идти. Его собеседник пожал плечами. Ты же его не любил. Этого придурка, у которого снобизм вместо соплей тек. Конечно, не любил. Не его жаль, корабли и экипажи. Их можно было бы с куда большим толком использовать в другом месте. Хорошо еще, Сакай я сумел перевести в другое место, жаль было бы его потерять. Слишком большой потенциал у мальчишки, хоть и продвигался он лишь благодаря древности рода. В будущем из него может получиться неплохой флотоводец. Возможно, все не так страшно, как ты думаешь. Слова насчет молодого адмирала собеседник Касиваги слышал уже не раз и благополучно пропустил мимо ушей. Ну, решил он тебя в известность не ставить. Ты сам говорил, что он сноб, может, ему, аристократу, поперек горла тебе подчиняться. Ты думаешь, я это не предусмотрел? Командир одного из приданных эскадре корветов имел приказ возвращаться с докладом сразу после окончания работы на Эльрииде. По всем расчетам, он давно уже должен был вернуться. Крайний срок – через 36 часов. Стоп. Значит, контрольное время еще не вышло. Я хорошо знаю командира того корвета, печально улыбнулся Касиваги. Будь все в порядке. Он был бы уже здесь. Возможно, он мог успеть еще услышать возражение, логичное и взвешенное, однако именно в этот момент раздался сигнал тревоги, и пол под ногами содрогнулся. Собеседники еще успели подбежать к окну и увидеть, как над центром города поднимается тяжеловесное серое облако, а потом здание начало трясти, как в лихорадке. И осколки стекол брызнули во все стороны. Именно так выглядела неядерная орбитальная бомбардировка, и впервые с начала войны ей подверглась одна из планет Ассоциации Восточных Народов. С этой секунды всем стало понятно, что война началась всерьез. Эскадра Александрова в очередной раз повторила маневр с выходом из гиперпространства на минимальном расстоянии от атакуемой планеты. Немного предсказуемо, конечно, однако, на взгляд уральского адмирала, данное обстоятельство компенсировалось тем фактом, что его здесь не ждали вообще. И потому, что флот конфедерации изначально занял пассивную позицию, упорно играя от обороны, и потому, что с момента уничтожения эскадры восточников прошло очень мало времени. Теоретически он не мог успеть, но уральские корабли шли на бустерах и оказались там, где их не ждали тогда, когда их не ждали. Исходу обрушили на колонизированную японцами планету всю свою мощь. Александров изначально не планировал захват Малой Субару. Не видел смысла. Удержать планету не представлялось возможным при всем желании. Противник мог пожаловать сюда не менее чем с пяти направлений. Данное обстоятельство давало ему колоссальные преимущества в оперировании силами и позволяло быстро перебросить эскадры сразу из нескольких секторов. Растопчут. С другой стороны, штурм планеты грозил серьезными потерями. Как и многие пограничные планеты, малая Субару была неплохо укреплена. Однако и оставить ее без внимания было нельзя. Дело в том, что еще в преддверии войны стратеги ассоциации приняли решение, определившее роль планеты в грядущих событиях. Малая Субару должна была стать форпостом и опорной точкой для наступления на ближайший сектор конфедерации. Здесь не было серьезных научных организаций, да и промышленность развивалась однобоко, но зато имелись мощные ремонтные доки и ремонтные же предприятия. Плюс все, что необходимо для лечения и отдыха личного состава, примерно на полмиллиона человек. Словом, занятная планетка, и разрушение ее инфраструктуры окажется не просто щелчком по носу, а весьма болезненным для восточников ударом. Откровенно говоря, зная Александров, что на Малой Субару как раз в момент атаки находится лучший адмирал ассоциации, он действовал бы совсем иначе, вплоть до применения планетарных бомб. Но, увы, информации такой у него не было, а потому все шло в соответствии с первоначальным планом. Быстро-быстро нанести удар, который просто заставит противника встать на уши и атаковать в ответ, и также быстро смыться. Нанести урон, разозлить, но не лезть в затяжную драку. И этой цели он добился. Элемент внезапности уральцы использовали на всю катушку, вдребезги разнеся силы прикрытия, включающие, как ни удивительно, даже два линкора. На одном сюда прибыл Касиваги, но об этом артиллеристы уральских кораблей не знали. Да и, откровенно говоря, им вообще было без разницы. Они просто смахнули не успевшие дать ход корабли, словно мух, а затем ударили по планете, игнорируя орбитальные крепости. Логика Александрова была проста. Зачем терять время и силы, да еще рисковать кораблями, если можно нанести массированный удар с дальней дистанции? Крепости предназначены именно для обороны от противника, собирающегося планету захватывать. Перехватить все идущие к ней ракеты они физически не способны. Так, в принципе, и получилось. Эскадра в течение 3 часов била по малой Субару, практически не получая ударов в ответ. Для орудий крепости дистанция была чересчур велика. Для артиллерии линкоров, в принципе, тоже, но планета, мишень большая, промахнуться сложно. Поэтому корабли работали без малого в полигонных условиях, и, когда они закончили и ушли, малая Субару для использования в прежнем качестве не годилась совершенно. Доки, терминалы, корабли, все это было уничтожено, города планеты всерьез пострадали, вся местная инфраструктура перестала существовать, а облака дыма и пыли, силой взрывов, поднятые в верхние слои атмосферы, оказались столь плотными, что климатические изменения грозили стать катастрофическими. За раз погибло более 3 миллионов человек. На мостике флагмана, линкора «Адмирал Ушаков» царила спокойная, деловая атмосфера. И только адмирал Александров, сразу после боя вернувшийся в свою каюту, лежал на койке и бездумно глядел в потолок. То, что он сделал, было военным преступлением. Да, если они победят, никто его не осудит. Но, до победы, кстати, еще не решенной, надо было для начала дожить. И, пока не наступит мир, за судьбу Урала приходилось опасаться. Ответ врага вполне мог стать адекватным, и должок восточники наверняка постараются вернуть с процентами. С другой стороны, он сделал то, что считал необходимым. Нанес врагу оскорбление, которое смывается только кровью, с большой долей вероятности спровоцировав их не просто на ответные действия, а на шевеления излишне быстрые и непродуманные. И вдобавок подставил под удар все планеты Конфедерации. Теперь правительству придется наконец понять, что отсидеться в тылу не получится, и есть шанс тем самым сподвигнуть его на более решительные действия. А пока требовалось улепетывать со всех ног. Клюнул ли враг, определиться в ближайшие дни. Планета Урал. Это же время. Ну, понеслось. Берг со звонким щелчком захлопнул крышку огромных, старомодных карманных часов. Сия внушительная конструкция, если верить слухам, была привезена его предками еще с Земли, да и там считалась раритетом до космической еще эпохи. На самом деле часы были новоделом от первого до последнего винтика. Правда, новоделом весьма ценным, его сделал сам Берг, в молодости прошедший карьерную лестницу с самых низов и в совершенстве освоивший несколько профессий. Сейчас они должны уже. Ох, хлебнем мы проблем, задумчиво отозвался Коломиец. Все ставить на карту. Нет, так нельзя. Только так и можно, отмахнулась Громова. Она нервничала не меньше других, но пока это проявлялось только в том, что элегантной ложечкой в чашке она звенела совсем по-простонародному, немало не заботясь своими манерами. Все равно хлебнем. А когда их у нас не было? И вообще, Василий Петрович, нервничаешь ты по другому поводу. Ну да, Коломиец не стал спорить. Я понимаю, конечно, что Татьяну нельзя было эвакуировать, но... А что но? Резонно отозвался из своего кресла Устинов. Что но? Вывести ее было технически несложно, однако, уж извини, если все увидит, что мы прикрываем своих детей, а остальных подставляем под пули. От нас просто отвернутся, и поколения работы пойдут прахом. «Да знаю я», — раздраженно махнул рукой Коломиец, «и что противник насторожится, тоже знаю, и что нам его требуется спровоцировать, чтобы обезопасить фланг, и еще много чего знаю, а толку?» Александров отправил к ней одного из лучших своих людей. «Этот вытащит девчонку хоть у дьявола из задницы, не о том думаете. Впрочем, сейчас нам остается только ждать, ну и готовиться, разумеется, но, я думаю, наш супермен все же справится, вы прекрасно знаете, кто он». Интересно, задумчиво побарабанила по краю стола кончиками пальцев Громова, как он отреагирует, когда сам узнает, а он знает, усмехнулся в ответ маршал, я объяснил, он отнесся с юмором. Выслушал и зевнул. На удивление крепкая нервная система у человека. «Василий Викторович, мы же договаривались, а я решил, что стоит с ним играть честно. Зато сейчас он верит в свои силы, знает возможности врагов, ну и сейчас у него имеется дополнительный стимул, чтобы бороться за нашу планету. Он справится или погибнет». Вновь буркнул упорно не желающий успокаиваться Коломиец, и утянет за собой других, так, все. Громова раздраженно хлопнула рукой по столу, разнылся, как баба. У маршала внук пошел с эскадрой, у меня, сын, у Берга двое на Петре, хорош уже. Коломиец надулся, но промолчал, хотя явно остался при своем мнении, тем не менее... Разговор вернулся наконец в конструктивное русло. В конце концов, все они были сейчас в одной лодке. И, к сожалению, мало чем могли сейчас повлиять на ее плавание. Однако пауза длилась недолго, и нарушил ее Берг. Покрутив в пальцах часы и аккуратно убрав их в карман, он, как всегда спокойно и рассудительно, заметил. Если мы не можем повлиять на настоящее, думаю, стоит подумать о будущем. Когда Александров разделает этих умников, если разделает, проворчал под нос Коломиец, сказал тихо и будто для себя одного, но так удачно попал в паузу, что услышали все. Берг улыбнулся в ответ. «Когда, Василий Петрович, когда? Потому что в случае проигрыша будущего у нас не будет. Физически. Хорошо. И что вас беспокоит? А то, что когда мы победим, существует реальный риск отката к довоенным раскладам». На этот раз молчали все. Действительно, Александров может при определенной удаче отбиться от многократно превосходящих сил противника. И даже выиграть войну может, как заверил собравшихся не так давно Устинов. Но вот что дальше. К власти Александров не то чтобы совсем не стремился, просто не устраивали его расклады, при которых требуется изображать клоуна, заигрывая с электоратом ради голосов на выборах. В этом плане, как он считал, положение адмирала Конфедерации выгоднее, чем у президента отколовшейся планеты, или даже нескольких планет. Логика в этом была, но данное обстоятельство не устраивало уже тех, кто сейчас задумывался о послевоенной судьбе Урала. Герой войны, живое знамя, не представляющий интересы никого конкретно, но отстаивающий выгоду собственной планеты в целом, он был просто необходим. Не будет человека, которому безоговорочно доверяют армия и флот, и любая попытка поиграть в независимость умрет в зародыше, или под ударами карателей Конфедерации, или из-за гражданской войны, причем неизвестно, что страшнее. Адмирала, строптивого, хамоватого, но притом способного удержать планету от всех этих ужасов, требовалось сохранить на своей стороне любой ценой. И, как это часто бывает, решение вновь приняла женщина. Вот что, Громова вздохнула и откинулась на спинку кресла. Если у нас не получается идти стандартным путем, то надо воспользоваться классической дорогой. И потому у меня есть предложение.